Вдогонку номер 7. Писатель и читатель стоят по разные стороны пруда. Писатель роняет камешек, по воде идут круги. Писатель стоит на берегу и представляет себе, как эти круги дойдут до читателя, и решает, какой камешек бросить следом. Тем временем до читателя добегают те круги, и что-то как-то ему сообщают. Иными словами, между писателем и читателем есть связь. В наши дни запросто может показаться, что мы утратили связь друг с другом, и с землей, и со здравым смыслом, и с любовью. Ну, то есть, да, утратили, но и читать, и писать значит утверждать, что мы все еще верим, по крайней мере, в возможность связи. Когда читаем или пишем, мы чувствуем, как связь рождается или не рождается. В том-то и суть этих занятий – установить, есть ли связь и где она, и почему. Эти двое, каждый на своем месте по разным берегам пруда, совершают сущностную работу. Это не хобби, не праздные досуги и не прихоть. Своей обоюдной верой в связь они улучшают этот мир, делая его во всяком случае между собой, на тот краткий миг, более приветливым. Можно даже сказать, они готовятся к грядущей беде. Когда беда нагрянет, они встретят ее с менее заполошным, менее реакционным отношением к другому. Потому что, читая или сочиняя, провели много времени на связи с этим воображаемым другим. Замысел, в общем, таков, и если вспомнить беседы о нашем ремесле, если вам доводилось бывать на литературных встречах или читать интервью с каким-нибудь писателем, вы, скорее всего, слышали довод о сущностной необходимости прозы. Но вот что интересно. Рассказы, которые мы тут с вами читали, были написаны за невероятные 75 лет художественного возрождения в России. Во времена, да, Гоголя, Тургенева, Чехова и Толстого, а также Пушкина, Достоевского, Островского, Тютчева, Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова и многих других, за которыми последовал один из самых кровавых и безрассудных периодов в истории человечества. 20 с лишним миллионов убиты Сталиным, замучены и брошены в застенки бесчисленные другие. Повсеместный голод, а кое-где и людоедство. Дети сдавали своих родителей, мужья стучали на жен. Гуманистические идеалы, каким следовали наши четыре писателя, систематически и сознательно попраны. В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын писал, если бы чеховским интеллигентам, все гадавшим, что будет через 20, 30, 40 лет, ответили бы, что через 40 лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, здесь он приводит длинный, кошмарный список других пыток в сталинских лагерях. Я вас от этого чтения избавлю. Ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца. Все герои пошли бы в сумасшедший дом. Итак, художественных сокровищ того периода не хватило, чтобы отвратить беду. И полагаю, в той или иной мере они, возможно, вообще-то наверняка, даже ухудшили положение. Не смягчились ли читающие классы к большевикам? Не возник ли порыв к переменам, приведший к чрезмерно судорожной революции? Не буржуазия ли, и не для нее ли создавалось все это превосходное искусство, неизменно подпитывающее и покрывавшее беззаконие царизма? И не потому ли сталинисты столь люто ополчились на гуманистические ценности? Все подобные вопросы за пределами моих компетенций. Даже задаваясь ими, я слегка занервничал. Я ставлю их только для того, чтобы сказать, чтобы художественная проза не творила с нами или для нас, тут все не так-то просто. Можно рассуждать об историях так, словно они эдакое спасение наше, ключ к любой задаче. Мы живем по ним, и все такое. И до некоторой степени, как вы сами поняли по этой книге, я с этим согласен. Однако верю я, особенно с возрастом, в то, что свои ожидания лучше придерживать. Возможности художественной прозы не стоит ни переоценивать, ни восхвалять ни по делу. Более того, не следует вообще настаивать на том, чтобы проза вообще что-то там творила. Критик Дэйв Хикки писал, «Если мыслить, будто искусство что-то должно, это способно подтолкнуть реакционные общественные круги к заявлениям, будто искусство что-то обязано, а следом затыкать рот художникам, чьи работы не соответствуют. Иначе говоря, когда б не влезали мы на табуретку, чтобы воспеть художественную прозу и объяснить, до чего она полезна всем и каждому, мы на самом-то деле ограничиваем ее свободу быть, какой бы там она ни желала быть. Извращенной, противоречивой, легкомысленной, отталкивающей, бесполезной, слишком трудной для почти любого понимания и так далее. И давайте будем еще честнее. Те из нас, кто читает и пишет, берется за эти занятия из любви к ним, а также потому, что благодаря им мы чувствуем себя еще живее и, скорее всего, не бросили бы их, даже если б удалось доказать, что воздействие от них – ноль. А уж я-то, по-моему, продолжил бы, и если б можно было бы доказать, что их воздействие отрицательно. Я однажды получил электронное письмо от некого человека. Он неверно прочел один мой рассказ и, отталкиваясь от него, до срока сдал свою пожилую мать в дом престарелых. Спасибо тебе, литература. Тем не менее, наутро я вновь сел писать. И все же я часто ловлю себя на том, что измышляю доводы в пользу благотворного воздействия художественного вымысла, пытаясь, по сути, оправдать работу, какой занимаюсь все эти годы. И так, стараясь оставаться предельно честными, двинемся вперед и спросим себя, что же в самом деле творит художественная проза? Этот вопрос мы задавали непрестанно, наблюдая, как наш ум читает рассказы, приведенные в этой книге. Мы сравнивали состояние ума до чтения и после. И вот это-то проза и творит. Она порождает постепенные перемены в состоянии ума. Вот и все. Но так оно и есть. Перемены эти невелики, но они настоящие. А это не пустяк. Это не все на свете, но и не пустяк.